Параграф 9. Дополнительная критика Фейербаха, его идеалистического понимания истории. Из всего этого анализа видно также, до какой степени ошибается Фейербах, когда он, Wigens Viertel-Jahrschrift, 1845 год, том 2, при помощи определения «общественный человек» объявляет себя коммунистом, превращая это определение в предикат человека и считая таким образом, что можно вновь превратить в голую категорию слово «коммунист», обозначающее в существующем мире приверженца определенной революционной партии. Имеется в виду статья Фейербаха о сущности христианства в связи с единственным и его собственностью в журнале «Wigens Viertel-Jahrschrift» за 1845 год, том 2. Статья заканчивается так. «Стало быть, ни материалистом, ни идеалистом, ни философом тождества нельзя назвать Фейербаха. Что же он такое? Он в мыслях то же, что и в действительности, в духе то же, что и во плоти, в чувственном своем существе. Он человек, или вернее, ибо существо человека Фейербах полагает только в общественности, он общественный человек, коммунист. Вся дедукция Фейербаха по вопросу об отношении людей друг к другу направлена лишь к тому, чтобы доказать, что люди нуждаются и всегда нуждались друг в друге. Он хочет укрепить сознание этого факта. Хочет, следовательно, как и прочие теоретики, добиться только правильного осознания некоторого существующего факта, тогда как задача действительного коммуниста состоит в том, чтобы низвергнуть это существующее. Мы, впрочем, вполне признаем, что Фейербах, стремясь добиться осознания именно этого факта, идет настолько далеко, насколько вообще может пойти теоретик, не переставая быть теоретиком и философом. Но характерно то, что святые Бруно и Макс немедленно подставляют фейербаховское представление о коммунисте на место действительного коммуниста, что отчасти делается уже для того, чтобы они и с коммунизмом могли бороться как с духом от духа, как с философской категорией, как с равным противником. А у святого Бруно это делается еще и из прагматических интересов. В качестве примера, иллюстрирующего признание и в то же время непонимание существующего, а это признание и это непонимание Фейербах все еще разделяет с нашими противниками, напомним то место в философии будущего, где он доказывает, что бытие какой-нибудь вещи или какого-нибудь человека является вместе с тем и его сущностью, что определенные условия существования, образ жизни и деятельность какого-нибудь животного или человеческого индивида есть то, что доставляет его сущности чувство удовлетворения. Бытие какой-нибудь вещи или какого-нибудь человека является вместе с тем и его сущностью. В своих заметках, озаглавленных Фейербах и предназначенных, очевидно, для первой главы первого тома немецкой идеологии, Энгельс цитирует и комментирует указанное место из книги Фейербаха. «Бытие не есть всеобщее, отделимое от вещей понятие. Оно едино с тем, что есть». Бытие есть полагание сущности. Какова моя сущность? Таково мое бытие. Рыба существует в воде, но от этого бытия нельзя отделить ее сущность. Уже язык отождествляет бытие и сущность. Только в человеческой жизни, да и то лишь в ненормальных, несчастных случаях, бытие отделяется от сущности. Здесь случается, что сущность человека не обретается там, где он сам существует, но именно вследствие этого разделения он уже и в подлинном смысле своей душой не обретается там, где действительно находится его тело. Только там, где твое сердце, находишься ты. Но все вещи, за исключением противоестественных случаев, охотно обретаются там, где они есть, и охотно являются тем, что они есть. Превосходная апология существующего. За исключением противоестественных случаев, немногих ненормальных случаев, ты охотно становишься на 7-м году жизни привратником в угольной шахте, по 14 часов проводишь один во мраке, и раз таково твое бытие, то такова же и твоя сущность. Точно так же при сучальщиках у сельфактора. Такова уж твоя сущность, что ты должен быть подчинен какой-либо отрасли труда. Маркс, Энгельс, «Немецкая идеология», Москва, 1956 год. Всякое исключение определенно рассматривается здесь как несчастный случай, как ненормальность, которую нельзя изменить. Если, следовательно, миллионы пролетариев отнюдь не удовлетворены условиями своей жизни, если их бытие даже в самой отдаленной степени не соответствует их сущности, то, согласно упомянутому месту, это является неизбежным несчастьем, которое следует, мол, спокойно переносить. Однако эти миллионы пролетариев или коммунистов думают совершенно иначе, и в свое время докажут это, когда они практически путем эволюции приведут свое бытие в соответствии со своей сущностью. В подобных случаях Фейербах никогда не говорит поэтому о мире человека, но каждый раз спасается бегством в область внешней природы, и притом такой природы, которая еще не подчинена господству людей. Но с каждым новым изобретением, с каждым шагом вперед промышленности, от этой области отрывается новый кусок, и та почва, на которой произрастают примеры для подобных фейербаховских положений, становится таким образом все меньше и меньше. Ограничимся одним положением. Сущность рыбы — есть ее бытие — вода. Сущность речной рыбы — есть вода реки. Но эта вода перестает быть ее сущностью, она становится уже неподходящей средой для ее существования, как только эта река будет подчинена промышленности, как только она будет загрязнена красящими веществами и прочими отбросами, как только ее станут бороздить пароходы, как только ее вода будет отведена в каналы, где рыбу можно лишить среды для ее существования, просто прекратив подачу воды. Провозглашение всех противоречий подобного рода неизбежной ненормальностью в сущности не отличается от того утешения, которое святой Макс Штирнер дает недовольным, говоря, что это противоречие является их собственным противоречием. Это плохое положение их собственным плохим положением. Причем они могут или успокоиться на этом, или оставить свое собственное недовольство при себе, или же фантастическим образом взбунтоваться против этого положения. Столь же мало отличается эта концепция Фейербаха и от упрека святого Бруно. Эти злополучные обстоятельства проистекают, мол, из того, что те, кого постигло несчастье, застряли в дерьме субстанций, не дошли до абсолютного самосознания и не познали эти плохие отношения как дух от своего духа.